Я ужаснулся и едва не обомлел. Глухой стук и гул по деревянному мосту точно раздавался уже от нашей кареты и других экипажей. К счастью, было очень темно, я не видал ни моста, ни воды, а жмурился в ужасе, когда свет фонаря падал в окно кареты. Я замолчал и горько себе заплакал. Наконец подъехали к какому-то низенькому дому. Вышли все с тем же криком и шумом. Я не успел оглянуться, куда они все девались, и Егор Федорович также, бог ему прости кровную обиду эту. А меня покинули. И страшно одному на чужбине, и еще в темную ночь. Кучер также был очень недоволен этой поездкой, кричал и бранился с господами-актерами, которые выскочили и ушли, не затворив даже дверец воска. Кучер слез с козел и обошел кругом, потому что дверцы эти отворялись там, где у других карет бывают запятки. И увидал меня в воске, и, видно, признал за чужого. Он стал гнать меня вон немилосердно. Не хотел и слышать уверений моих, что меня обещали подвести к полицейскому мосту. «Наймите, — говорит себе, — извозчика». Страшная это была для меня минута. Один на белом свете, на чужой далекой стороне. Все откинулись от меня, и даже кучер гонит, хочет покинуть на гибель. Я обещал ему полтинник, который вчера получил от аптекаря. К счастью, со мной больше денег не было, я бы ему отдал все. Он умилосердился и привез меня домой. О, как я горячо молился, кинувшись на колени, когда пришел в родную комнатку свою, со слезами и со вздохами. Я был очень болен и на силу дотащился сегодня в правление. От жестокой качки в воске меня тошнило. От крика и шума голова кружилась, а со страху помутило на душе и потемнело в глазах. Нет, клятву дал. Ни за какие блага не поддаваться вперед убеждению людей, для коих жизнь человека нипочем. Мужик сказал правду. Все там будем, и смерти не миновать. Но противно божескому промыслу идти на гибель добровольно или по неблагонамеренности других. Вот какие непредвидимые опасности грозят человеку, кроме огня и воды, и как надобно остерегаться людей. Нет, никто не минует участи своей, и всем нам умереть должно. На что же человек родится? Не забыть. Узнать завтра в правлении у кого-нибудь, какой такой есть Иван-чай, дешевый и с хорошим настоем, и где его можно получить. Во-вторых, какой орган явился у Палкина в трактире, играет разные штуки, говорят, и можно ли его послушать даром. Кончим этим на первый случай выписку из дневника Осипа Ивановича и скажем только, что весь дневник его был похож на приложенный образец. Но приключений, подобных 13 января, не было и нет у него. Это случай необычайный и самый необыкновенный во всю жизнь Осипа Ивановича. Ненависть его к воскам и каретам возросла с этого времени до высшей степени, и никакое убеждение, никакие доводы и причины не могли его понудить во все остальные два десятка лет жизни поставить ногу на приступок какого-нибудь экипажа. Восхождение Осипа Ивановича на правой стороне Невского проспекта представляет нам восход светила, рост и мужалость нашего героя. Тут следует, по общим законам природы, временное стояние на одной и той же точке и, наконец, нисхождение по левой стороне того же пространства – закат. Дни его клонятся исподволь к концу, любимой истине его должно сбыться. И хмельной мудрец, лежавший навзничь поперек дрожек, сказал большую истину. Судьба заставляла Осипа Ивановича переменять обиталище свое несколько раз и, перешедший однажды на левую сторону проспекта, подвигаться исподволь дальше и дальше. Жизнь его оставалась та же, но он по службе перешел в Думу и по этому поводу отыскал себе комнату на углу Караванной. Здесь пришла ему была опять охота жениться и пожить семьянином, но судьба явно противоборствовала этому счастью и подсылала ему невест несподручных. Иосиф и сам испугался, когда его привели было на смотрины в соседний цветочный магазин, где работала какая-то девушка согласившаяся наперед и за глаза на союз сердец с горбатым и немолодым чиновником. «Какая она мне ровня!» — сказал вздохнувший Иосиф, и, несмотря на все убеждения услужливых людей, у него достало-таки ума решительно от этого союза отказаться. Он справлялся даже и в аптеке, куда столько лет ставил коробочки. Нет, все искания и старания его остались безуспешны. Его только раза два одурачили и этим вовсе отбили охоту пускаться на такие сомнительные поиски. Прошло еще несколько лет, и судьба привела Осипа Ивановича служить в канцелярии педагогического института за Аничкиным мостом на левой стороне. Не думайте, что он был сделан правителем канцелярии. Нет. Волос на голове его давно уже перещеголял серебристым отливом своим самый дорогой бобер. Иосиф восходил также мало-помалу лестницу чинов и был уже титулярный. Но занятия его оставались все одни и те же, и за сочинительским столом ему сидеть не удавалось. Опытная привычная рука чертила условные знаки, как деревянный телеграф шевелит бессознательно руками и ногами. Он передает тем, у кого есть ключ этой грамоты, все, что угодно, а сам ничего не знает, не ведает. В этой нравственной и умственной непорочности застал Осипа Ивановича 56-й год жизни его, считая по именам, потому что дня рождения его никто не знал. 4 апреля. Это, как вы знаете, весна, где все так же свежо и девственно. Все благоухает, назем, наросший по улицам в течение полугода, распускается, киснет и катит незатейливые волны свои под метлами дворников по великолепным улицам столицы. Когда небо бывает подернуто мечтательную пеленою, не спосылающего раза по три в день благодать свою на землю нашу в крупных и мелких каплях, когда птички так радостно поют на Щукином дворе, и свежая зелень в зеленых лавках и на кусочках дерна, привозимых в продажу для пленных в столице жаворонков, услаждает зрение и обоняние наше. Итак, 4 апреля Осип Иванович отпраздновал свои именины. И в этот день, несмотря на всеобщую веселость 5 или 6 собеседников, вздыхал чаще прежнего. Говорил о суетности мирской, о наводнениях, пожарах, и, наконец, о естественной смерти человека, которой нельзя миновать. Мудрец, лежавший поперек дрожек, с разметанной по ветру бородой, как пишут короля Лира, пришел опять на память нашему Гомеру. И слова «все там будем» звучали в ушах его, как великая глубокая истина. Осип Иванович расчувствовался, простился около полуночи трогательно с товарищами своими, объявил им, что они, вероятно, в последний раз отпраздновали с ним этот замечательный день. Потом усердный со слезами помолился и лег спать. Давненько уже Осип Иванович начал хилеть и до времени одряхлел. Отдышка брала его все чаще и чаще, грудь залегала, и пилюли приятели его аптекаря, очищая порядочно желудок, не приносили груди никакой помощи. Осип Иванович рассудил весьма основательно, что это иначе и быть не могло. Всякое снадобье идет в желудок, спровадить его в легкие нельзя. Какую же там от него ожидать помощь? Прошло 3 недели, и Осип Иванович стал ходить в канцелярию реже, чего с ним доселе никогда не случалось. А вскоре стул его оставался и вовсе не занятым. Привычка слышать ежедневно о каком-нибудь из знакомых, что он нездоров, была причиной тому, что на бедного больного нашего обратили внимание, когда он лежал уже без памяти. Утром, в первых числах мая, дворник, прислуживавший Осипу Ивановичу, прибежал сказать сослуживцам его, что он скончался. Весть эту, как обыкновенно, встретили недоверчивым «неужели?», но пришедши на место происшествия, поневоле убедились в смерти Осипа Ивановича. Кто был его отец, мать? Где братья, сестры, родные? Не считали, принесла его на порог Анна Ивановна или преступная любовь? Всего этого ни в дневнике, ни в духовной Осипа Ивановича не было написано. Тайна никем не разоблачилась. Она умерла вместе с нашим героем. На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Жизнь человека или прогулка по Невскому проспекту».